Супруги в такси почти не разговаривали. Так трясло, что беседовать ни о чем не хотелось. Момоко иногда уже лепетала что-то вразумительное. «Море!» — сказал ей Кацуо. Она показала пальчиком на лысые глинистые холмы с противоположной стороны дороги и повторила «море». Масару не мог отделаться от ощущения, что сын учит сестренку какому-то запретному слову. Приехали в гостиницу. Встречать их вышел тот же самый администратор. Масару дал ему на чай и вспомнил, как совал этому человеку дрожащей рукой 1000-иеновую бумажку. В этом году дела в Эйракусе шли неважно, постояльцев было мало. В номере на Масару нахлынули воспоминания. Он помрачнел и прямо при детях обрушился на жену. «Какого черта ты меня сюда притащила? Что тут нас может ждать, кроме тяжелых воспоминаний? Только стали забывать обо всем. И вот тебе, пожалуйста. Первый раз везем дочурку в путешествие, что получше места не могла придумать. На работе дел не в проворот, а ты заставила меня из-за этой идиотской затеи отгул брать. Но ты сам согласился. Так ты же пристала с ножом к горлу». Трава в саду вспыхнула яркими красками под горячими лучами после полуденного солнца. Все было точно так же, как позапрошлым летом. На бело-синих качелях сушились голубые, зеленые и красные купальники. Возле щита с колышками на траве валялись забытые кольца. В углу сада темнела густая тень. Там лежало когда-то тело Ясуи. Просеиваясь сквозь листву, солнечный свет падал на траву пятнами, и на миг показалось, что Ясуи в своем зеленом купальнике все еще там. Это было проделкой ветерка, колеблющего ветки и стебли. Впрочем, Масару не знал, что его сестру положили в том углу, так что жертвой галлюцинации стала одна Томоко. Для ее мужа это был просто спокойный тенистый уголок, точно так же, как на следующее утро после трагедии, когда все уже стало ясно, он еще пребывал в счастливом неведении. А остальным постояльцам и вовсе невдомек, — подумала Томок. Поскольку жена перестала отвечать на его упреки, Масару тоже замолчал. Кацуо сбежал в сад и подобрал одно из колец, но не кинул его на щит, а опустил катиться по земле. Кольцо катилось, а мальчик, присев на корточки, на него смотрел. Вихляясь, оно описало кривую по светлым и темным пятнам, потом подскочило, заварилось на бок и скрылась в густой тени. Кацуо, не шелохнувшись, продолжал смотреть. Ему казалось, что кольцо сейчас снова поднимется и покатится дальше. Супруги молчали. Тишину нарушал лишь стрекот цикад. Масару почувствовал, как по шее стекает пот. Тут он вспомнил о родительских обязанностях и крикнул: «Кацуо, пойдем на море!» Томоко взяла дочку на руки, семья вышла из ворот и зашагала через сосновую рощу к пляжу. Показалось море. Оно лежало поверх песчаной полосы берега, широкое и сверкающее, и по нему стремительно бежали волны. Сейчас, в час отлива, на пляж можно было пройти, не поднимаясь на холм. Масару потянул сына за руку, и они ступили на горячий песок. Людей на берегу было совсем немного. Зонты стояли нераскрытыми. Семья уже обогнула холм и шла по пляжу. Здесь загорало человек 20, не больше. Вчетвером они замерли у самой кромки прибоя. Сегодня, как и тогда, над горизонтом слоились тяжелые облака. Было даже удивительно, отчего эти массивные, наполненные светом громады не падают вниз. Над ними синело небо, по которому шли легкие белые разводы, словно оставленные метлой, подметавшей тучи. Сплошная пелена, спустившаяся ниже, будто противилась чему-то. избыток сияния и тени, облаченной в белые одежды, удерживала вместе некая единая воля, подобная архитектурной силе светлой музыки, вбирающей в себя темные и бесформенные страсти. Неохватный океан начинался откуда-то из-под самых облаков и надвигался на берег. Океан был всеобъемлющ, куда больше суши. Даже небольшие его бухты не казались плененными твердью. Наоборот, здесь, в широком заливе, создавалось ощущение, что это море ведет фронтальную атаку на берег. Волны вздымались высоко, замирали, обрушивались вниз. Их рокот был одной природы со жгучим безмолвием летнего солнца, почти не звук, почти тишина. К ногам же семьи подкатывались уже не волны, а лирическое их перевоплощение, легкая пена, насмешливая самоирония белых громадин. Масару искоса взглянул на жену. Она смотрела на море. Пряди волос трепетали на ветру. Жаркое солнце было ей нипочем. Глаза налились влагой и глядели вдаль с каким-то странным холодным выражением. Губы были упрямо сжаты. Она прижимала к себе маленькую Момоко, головенку которой защищала от солнца соломенная шляпка. Масару приходилось видеть такое выражение на лице жены и прежде. С тех пор, как произошла трагедия, то Моко нередко застывала вот так, словно забыв обо всем на свете, словно ожидая чего-то. «Чего ты сейчас-то ждешь?» Хотелось спросить Масару, но он промолчал. Он и так это знал. Мороз пробежал по его спине, и Масару сильнее стиснул ручонку сына. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Июнь 1997 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Евгений Терновский.